Я чувствовал легкий мандраж. Это не искатель, на которого можно кинуть сканирование и узнать все его секреты. Да и звание лучшего поединщика на что-то намекало. На вызов. На возможность испытать себя против настоящего мага, который несколько лет изучал магическое искусство, а не получил халявный навык. Начали мы как-то незаметно. Я ощутил, как обострилась интуиция, как Сигнард перешел от бездействия к действию. Шаг в сторону и копье, выросшее из земли, пролетает мимо. Нехило он так начал. Ауру сразу раскинул и делал это гораздо лучше меня. Копье взорвалось, шипы врезались в броню, но отскочили. Ясно, второй слой атаки у него гораздо слабее первого. Он открыл подо мною яму. Серьезно, мага воздуха поймать на такое? Смешно, но смеяться все же не буду. Незачем палить мои козыри так сразу. Почувствовав опасность под ногами, я отпрыгнул и избежал ямы с копьями. Да он их любит, я смотрю. Ну вот, пока я прыгал, он собрал между руками камни и принялся стрелять в меня, да-да, копьями. Под ногами у нас находилась смесь из различных пород камней, земли и даже частички металла встречались. Я воздвиг стену напротив себя и отпрыгнул назад, пригибаясь, так, чтобы он не заметил, где нахожусь. В то же время ударил по его разросшейся ауре, чтобы хотя бы несколько секунд он не смог контролировать мои перемещения. Его копья вонзились в преграду, пробили насквозь, но застряли. Впрочем, он не растерялся и тут же заставил стену взорваться. Если бы я находился рядом с ней, мне бы досталось, а так я успел перехватить летящие в меня осколки и выпустить то, что готовил эти две секунды. С моих рук сорвалось каменное ядро, которое, как комета, рвануло к нему, пробилось через пыль от взрыва, притянуло к себе осколки и врезалось в мага. Ну, почти врезалось. Ядро он отразил, а груду острых осколков, что летело следом, уже не полностью. Под куполом мигнула вспышка света. Я не знал, что это за сигнал, и собирался продолжить вести бой, но маг остановился. Когда пыль улеглась, я увидел у него кровь на пальцах, которую он собрал с уха. Я попал в его здоровое ухо. Ох, каких же мне трудов стоило не заржать. Это не конец. Рявкнул он и направился с полигона на выход. Мда, как-то неожиданно вышло. Я то собирался драться дольше, чтобы выведать все его приемы, пополнить свое знание для полноценной работы интуиции, но не срослось. Этот идиот не поставил никакой защиты, полностью сосредоточившись на нападении. Как-то слишком глупо. «Эй, есть еще желающие?» — крикнул я в сторону скамей, где сидели зрители. А то все как-то слишком быстро кончилось. Желающие нашлись. Глава 5. Подопечная. Сырость, темнота, крутые ступени. Напоминало декорации плохого фильма ужасов. Или хорошего, если правильно подобрать ракурс. Она может быть слегка не в себе. Предупредил Го. Что с ней было? Запер под землей, пока тебя не было, чтобы практиковала. Ух, под землей. Несколько недель. Она точно жива? Разумеется, удивился вопросу мастер. Я присматривал за ней. Спасибо. Это моя обязанность, как учителя, ответил Го, очевидное для него. Каменная стена отъехала в сторону. Оттуда дохнуло еще большей сыростью. Ну и ужас. Днями сидеть в темноте, поститься и медитировать. Да это кого хочешь расшатает. Когда Саша вышла из темноты, то выглядела, как выглядит человек, долгое время отрезанный от душа, зеркала, чистой одежды и расчески. Она не шаталась, держалась уверенно, но настороженно, щурилась и приглядывалась к нам. В этой комнате был тусклый свет, что как никогда уместно. Глаза должны привыкнуть к изменениям. Не думаю, что нахождение для мага земли в подземелье без света может стать проблемой. Там, где есть камень и земля, есть и способы ориентации в пространстве. Это легко, если ты чувствуешь материал вокруг себя. А если не чувствуешь, что же, тогда это прекрасный способ научиться чувствовать. «Приведи себя в порядок», — сказал Го девушке, — «день отдохни. Послезавтра возвращайся к занятиям. Эрнест тебя проводит». «Ты как?» — шагнул я к ней. Она стояла, не шевелясь, и разглядывала меня. А когда мастер вышел, то из нее словно стержень вынули. Плечи опустились, девушка бросилась в объятия и разрыдалась у меня на груди. Вымытая, расчесанная, в теплом халате, закутавшись еще и в одеяло, Саша устроилась в кресле. Я бы сказал, заняла там оборону или свила гнездо. На столе перед ней стояло 5 тарелок, забитых едой, закусками, сладкими булочками, овощами, жареным мясом. Не обошлось и без напитков. Я сам лично сходил на кухню, выбрал вино и специи, замешал и разогрел. Девушку надо приводить в порядок, и чувствовалось, что выпить ей сейчас не помешает. «Жутко было, ты не представляешь, насколько», — ответила она тихо. «Первые часы я еще держалась, а потом такая безнадега навалилась. Я кричала, билась в истерике, но, кажется, мастер забыл про меня. Он сказал, что присматривал. Тогда ему плевать на мои чувства», — сказала она с обидой. «Иногда я брала себя в руки и практиковала. Должна признать, что практика и правда эффективная. Я гораздо лучше стала понимать камень и землю. Но как же это ужасно, без нормальных удобств. Куда она ходила в туалет и чем подтиралась, я вежливо не стал спрашивать. Леди же, тонкая душевная организация и все такое. Я рад, что ты стала сильнее. Тебя только это интересует?» Сдвинула она брови. «Нет, конечно. Каждый день думал о тебе, как ты тут». Брови сдвинулись еще больше. «Ты такой же грубиян, как и был». «Да, характер у меня так себе», согласился я. «Тебе нужно отдохнуть, у тебя дела», напряглась она. «Не уходи, пожалуйста. Что-то новенькое. Чтобы Саша и просила меня остаться, куда катится мир?» Я соскучилась по разговорам. Виновато отвела она взгляд в сторону, и по нормальному общению. «Расскажешь о своих приключениях, или о чем угодно. Я хочу слышать голос. Я тебе что, подружка?» Мастер подкинул мне задачу. «Придумать печатный книжный станок». «Зачем? Как зачем?» «Чтобы книги печатать, разумеется. Или ты не видела, какого они качества в библиотеке? Судя по выражению лица, качество книг последнее, что ее волнует. Ты теперь этим будешь заниматься?» Желание общаться пересилило. «Не только. Обучение никуда не делось. Нам, кстати, тоже надо обсудить совместные занятия». «Не сейчас», — замотала она головой из стороны в сторону, отчаянно и энергично. «Ладно, отдохни», — усмехнулся я. «Твоих родителей видел?» «Обоих», — удивилась она. «Да, мать у тебя красивая и властная. Расспрашивала о тебе, угрожала. Мило пообщались». «Не верю». «В смысле, ей есть дело до меня, ты не разыгрываешь? Зачем мне тебе врать?» — нахмурился я. «Мало ли, и что она говорила?» «По большей части молчала и слушала о твоих успехах». На несколько минут Саша зависла, осмысливая новость. Я тактично переключился на еду и травяной отвар. «А отец, он что?» «Да как всегда, мутит всякое разное, но тоже про тебя спрашивал. Совсем немного, правда, но не буду вдаваться в детали. Удивительно», — покачала она головой, — «всю жизнь им до меня дела не было, а тут оба интересуются. Вот видишь, не зря уехала. Разлука она такая, заставляет скучать. Если бы так все было просто», — вздохнула она, — «и, я бы это назвал, потонула в одеялке. Ну прям уточка, выбравшаяся из чертогов тьмы. Там она и осталась, уснула в смысле. Я некоторое время сидел, ждал, пока нос покажет из-под одеяла, но вместо него донесся храп. Леди, блин». Следующее утро началось вовсе не с тренировок, а переезда. «Эй, Соня, хватит дрыхнуть». Переместился я в комнату девушки. Раздался визг, в меня полетела подушка, а следом и отборные маты. «Я голая, идиот», — было самым ласковым. «Так и чего ты голая?» — удивился я. «У нас сегодня переезд». «Что за переезд?» — глянула Саша зло из-под одеяла. «Вчера, перед тем, как уйти, я перенес ее на кровать, но раздевать не стал. Сама разделась ночью, видимо. Здесь жить не настолько безопасно, как хотелось бы. Переезжаем во внутренний город, поближе к школе». «А, может, ты тогда выйдешь и дашь мне собраться?» — усмехнувшись, вышел в коридор, на этот раз по старинке, через дверь. Новое жилье, не скажу, что сильно отличалось от того, что было в таверне. Один из типичных домов, расположенных в большой городской пещере. Главное его достоинство – до школы ближе топать, и здесь безопаснее. Скептически оглядела здание Саша. «Пока нет. Жилье я сразу оплатил на 2 месяца, тебе и себе. Жить рядом будем». «Что значит пока нет?» — выделила она главное. «Маги мы или кто? Идем превращать жилье в крепость, чтобы по ночам спать спокойно. 3 этажа, по 6 квартир на этаж. Рядом жили такие же маги. Когда заходили, некоторых из них встретили. Никого с первого этапа, от 3-го и выше. Если бы не мастер Го, которого я уговорил выдать разрешение поселиться здесь, хрен бы мы тут получили жилье. Денег недостаточно, нужно еще добро от кого-то сверху. То, что тут живут маги, не из последних семей в магическом веере, было еще одним плюсом. Убийцы могут побояться действовать слишком нагло, чтобы не задеть чужие интересы. Маловероятно, конечно, но вдруг да отведет часть бед. На входе сидел бравого вида охранник. Он бросил взгляд в нашу сторону и снова вернулся к чтению. Звероватого вида мужик, уже не молодой, но еще крепкий, вполне способный выкинуть посторонних и незваных гостей, если те не окажутся элитными бойцами. При этом он читал «Достижения по местным меркам». Оплата его труда входила в квартплату. Также за дополнительную плату можно нанять прислугу, которая будет следить за порядком. Передав Саше ключи, которые получил утром, встав пораньше, отправился смотреть свою новую квартиру. Ничего так, три комнаты, которые можно назвать спальня, кабинет и общая зона или зал и столовая одновременно. В спальне просторная кровать и большой шкаф. В кабинете шкаф книжный и внушительного размера письменный стол. В общем зале диван, обеденный стол и стулья. Кухни здесь не было, но можно заказывать еду с доставкой. Или спуститься, выйти на улицу и выбрать любое кафе, на вкус и кошелек. Не скажу, что здесь безумное количество заведений, предлагающих тебя накормить, но в пределах пешей доступности пару десятков найдется. А теперь самое главное. Оглядев квартиру, прощупав всеми доступными чувствами каждый ее сантиметр и выпустив ауру, я запустил моделирование. Как и сказал Саше, это место пока что назвать безопасным нельзя. Квартира и квартира. Если я вижу сотни способов, как достать любого в этом жилье, то и другие убийцы найдут подходы. Успех любого дела начинается с правильной постановки цели. Сомневаюсь, что я смогу придумать защиту, которая справится абсолютно с любой угрозой. Но вот усложнить жизнь убийцам, заготовить как можно больше сюрпризов, дать шанс продержаться Саше в случае чего, это да, можно попытаться сделать. Другие маги так и поступали. Если попытаться выйти аурой за стены, то наткнешься на заслонки соседей. Давить я не стал, чтобы не спровоцировать скандал и конфликт. Смоделировав в моделировании тьфу ты квартиру, я вывел список потенциальных угроз. Невидимки, отравления, магические атаки, нападение от кого-то из жильцов, дистанционные атаки. Внизу сидит охранник, и если к нам пошлют каких-то гопников, он их завернет. Но если здесь появится психик, возьмет под контроль охранника или любого из жильцов, то это будет совсем другой уровень проблемы. Если маг хочет защитить свое жилище, то у него есть несколько путей. Зависит от его бюджета и мастерства. Не силы даже, а именно мастерства. У меня вот силы много, но я понятия не имею, как превратить жилье в крепость. Вижу простые ходы, но воплотить что-то удовлетворяющее не представляю как. Первая проблема – дистанция. Когда я рядом, Сашу проще защитить, но я не могу постоянно находиться рядом. Да и девушка сомневаюсь, что согласится. Достаточно убийце дождаться, пока я отойду, чтобы нанести один выверенный удар. Причем это может произойти где угодно. Хоть на выходе из дома, хоть на улице. Сложно ли невидимке ударить отравленным ножом в спину? Раз я не могу находиться с ней постоянно рядом, то надо сначала озаботиться личной защитой девушки. Проблема магов земли в том, что у них с этим не очень. Это мой доспех воздуха невидим, может принимать любую форму, ничего не весит и готов отразить колоссальный урон. Умелый маг земли нарастит вокруг себя каменную защиту, но на это нужно время и с таким не походишь по улицам города. Хотя надо бы заставить Сашу освоить это умение и довести до автоматизма. Тем более, у нее есть пространственный карман, а значит она может таскать материал с собой. Еще надо прошвырнуться по магазинам, посмотреть, что здесь предлагают для защиты. Можно съездить в другой город или мир, чтобы найти лучшие решения. Да и у мастера надо взять консультацию. Что касается дистанции, жаль, что здесь нет мобильной связи, но можно попытаться изобрести. Я вывел перед собой все руны, которые хоть как-то пересекались с темой связи или их так можно было использовать. Что-то подходящее нашлось. Руна связи, она так и называлась, использовалась для того, чтобы привязать два объекта, усилить между ними связь. Создав из металла небольшой медальон, наложил на него руну, добавил усиление и свойства вибрации. Повторил и создал еще один такой же медальон. Если в один из них подать немного маны, то второй должен завибрировать, зажечься светом и нагреться. Так и если сюда прикрепить свойство направления, чтобы я смог отследить, где находится Саша. Когда вышел из моделирования, то воссоздал все, что наработал, разнес амулеты в разные стороны и принялся их проверять. Надо еще протестировать на максимальную дистанцию, но это позже. Я ставил щиты, создавал помехи, мешал аурой, в общем, проводил ряд тестов, чтобы проверить, как будет работать задумка в различных условиях. Вывод. Дерьмово будет работать. Если создать щит 50-го ранга вокруг амулета, то сигнал пропадает. Если уплотнить ауру, то сигнал тоже пропадает. Ясно. Надо идти к мастеру и брать консультацию. Мне, несмотря на все изученное, банально не хватает знания и практического опыта, чтобы решить эту задачу. Но кое-что еще я все же сделал. Создал светильник, вложив в него свойство менять интенсивность свечения в зависимости от условий. Если в комнате один разумный, то слабое свечение. 2. Чуть сильнее. 3. Еще сильнее. Количество разумных определялось строго в рамках квартиры. С условиями пришлось повозиться. Несколько суток провел в моделировании, выстраивая цепочки рун. Смог добиться того, что определялось по биению жизни, по соприкосновению с полом, по дыханию и количеству отдельных аур. Криво вышло, если честно. Чтобы подсчитывать давление веса, пришлось весь пол превратить в один сплошной артефакт. Признав, что на сегодня больше ничего не сделаю, пошел разбирать вещи. Пусть их и немного, но какие-то все же есть. А дальше к Саше, покажу ей, что изобрел, да отправимся за покупками. Уверен, небольшой шопинг поможет ей прийти в себя и вернуться в нормальное течение жизни. Если описать следующую неделю одной фразой, то это будет вхождение в колею. Никаких подвигов, сверхвызовов или сумасшедших приключений. Я отдыхал от войны и привыкал к размеренной учебной жизни. С поправкой на мои особенности, разумеется. Утро всегда начиналось с общей тренировки. Я, Саша и Черн практиковались во владении стихией. Девушке еще не помешало бы открыть ауру, но Го сказал, что ей рановато. После недель в темноте ее связь со стихией выросла, но я и Черн все равно ее опережали. Чего-то ей все же не хватало. Причем не таланта, возможности то есть. Просто талант в руках бойца и комнатной уточки – это совсем разные вещи. Саша немного закалилась, но ей еще идти и идти этим путем. Иногда к нам на занятия заходили другие ученики-мастера. Были и такие. Ну как иногда. За неделю всего один раз было. Пришел угрюмый маг с обожженным лицом, обрадовал тем, что Го попросил его провести занятие, и начал гонять, не забывая комментировать, какие мы слабаки. Должен признать, что на его фоне мы и правда выглядели слабо. Втроем не могли справиться с ним одним. Упражнение было все то же, захват и контроль стихии. За час занятий я увидел столько новых приемов, что потом месяц в моделировании досконально изучал и на их основе генерировал новые идеи. Отличие матерого мага от новичков оказалось настолько разительным, что добавило мне мотивации. Если до этого я пусть и действовал, но чуть на расслабоне, то увидев живой пример выдающейся силы, перестал себя жалеть. Го сказал, что иногда к нам будут заходить и другие мастера, что только увеличит наш счет к нему. Саша и Черн ходили на обычные лекции. Им мастер пока не выдал доступ к другим потокам, что и понятно. Это я обладал феноменальной способностью к обучению. Черн же был неоспоримо талантливым, но только в магии. Читал он медленно. То есть, по факту я ничем его не превосходил, просто освоил гораздо больший объем информации. Ему только предстояло изучить материалы первых потоков, а я уже их прочитал и переводил в практику. Поэтому мастер меня и отправил на лекции к старшим курсам, чтобы закрепить и развить знания. В один из дней Черн не выдержал и подошел ко мне. «Как ты это делаешь?» Вопрос был задан в библиотеке. Я как раз листал очередную книжку. «Что именно? Ты листаешь или читаешь?» «Читаю», — хмыкнул я, понимая, насколько дико это звучит. «Но как?» — жалобно спросил он. «Для этого замкнутого парня, держащего эмоции под контролем, подойти самому, да еще спросить о чем-то, признав свою слабость, это как минимум подвиг». Долистав книгу, вернул ее на место и повернулся к нему. «Так же, как я, ты не научишься», — сказал я прямо. «В моем мире чтение — обычная вещь. Книги стоят очень дешево, а иногда совсем ничего. Даже бедные люди могут позволить себе читать. Правда, они редко пользуются этой возможностью, но не суть. Детей в моем мире чтению учат с ранних лет. Тебя когда начали? В 16. Перед отправкой сюда. А у нас с ранних лет. Большинство уже лет в 8 читать умеют. Есть и те, кто раньше учится. Это одна из причин. Тупо больше практики. И все, не поверил Черн. Нет, конечно. Но без практики далеко не уедешь. Обычный навык позволяет бегло читать. Быстрее, чем это делаешь ты. Если задашься целью ускориться, то со временем у тебя получится. Но есть и другие методы. Другие, да. Но не знаю, насколько это тебе надо. Я могу дать упражнение на развитие скорочтения. Потребуется несколько месяцев ежедневных занятий, чтобы их освоить. Еще нужны упражнения на память. Ты как работаешь с информацией? В смысле? Кажется, Черн был готов сбежать. Я для него новый мир открывал. Можно прочитать, отложить книгу и забыть про нее. Можно писать заметки. Можно придумать систему заметок. Можно тренировать память. Черн не удержался, потер виски и попросил его научить искусству чтения. Хмыкнув, я отправился с ним за стол, чтобы рассказать, что да как. Вопрос с книгами не ограничивался ситуацией с Черном. Я еще обещал подготовить методичку для мастера Го. О чем пожалел, если честно? Плохой из меня преподаватель русского языка. Я перевел на местный язык алфавит, несколько сотен слов, правила чтения и передал конспекты мастеру, тайно надеясь, что он забьет. С защитой тоже разобрался. Мастер выслушал меня, я показал ему, что сделал, а дальше узрел настоящее искусство. Половину из того, что показал Гой, я не понял, зато смог повторить и обработать квартиры. После лекции получил список книг, которые надо прочитать, и лекций, которые надо посетить, чтобы разобраться в том, что узнал. Вернувшись в тот день домой, до утра магичил, превращая квартиры в шедевры артефактного искусства. Саша была не очень довольна, что я у нее ночью сижу, но возражать не рискнула. Закончив с защитой, смог облегченно выдохнуть. Теперь можно более смело оставлять девушку одну, что я и собирался сделать, отправившись к КХМ на свидание. Глава 6. Свидание. Алая Бартимор. Ее имя на земной вкус звучало странновато. Та самая девушка, которая спрашивала меня, что я забыл на лекции. Звезда третьего этапа. Молода, красива, из богатой семьи, еще и с выдающимся талантом. При этом обладает скверным характером. Прямолинейно, умеет ругаться, как сапожник, может врезать кулаком в челюсть без всяких ухищрений. Она вторая, кто вышел на полигон против меня после эпичного поражения Сигнарта. Вышла и показала, чего на самом деле стоят маги третьего этапа. Никакой жалости ко мне, никакого промедления. Голая, чистая, подавляющая мощь. В исполнении Сигнарта я видел двухуровневые атаки, а эта женщина плела, да бесконечные уровни. Любая ее атака перетекала в следующую. Если она кидала булыжник, то можно быть уверенным, пропусти его мимо себя и он вернется или взорвется у тебя за спиной. Если ты и от этого увернешься, то скорее всего попадешь под другую атаку, рассчитанную как раз на уворот. Нет, она не победила меня в сухую, но и я взять верх не смог. В рамках стихии земли она на голову выше меня, а то и на две. Все свои способности я не применял, сознательно ограничиваясь одной стихией и физической ловкостью. Мы дрались минут 5, а потом я позволил даме одержать победу. Почувствовал, что у нее мана на исходе, да и у меня тоже, но я мог натянуть еще и тогда бы победил, но счел, что красивее уступить. Когда бой кончился и она победно уставилась на меня, мол, зная свое место, я сказал ей, что ее темперамент восхищает. Слово за слово, тогда я в челюсти получил. Девица ушла, а все ее поклонники выстроились в очередь. Я ведь не собирался уходить с полигона. 5 минут на восстановление и готов к новым подвигам. 26 идиотов, которые хотели привлечь внимание Алай. И я, который просидел 40 суток в перерывах, разбирая бои, тактики и все то, что мне показали. Что сказать, 26 побед впечатлили девушку. Она пришла на следующий день, когда я снова появился на полигоне. Опять слово за слово, я спросил у нее, как такую красивую барышню принято звать на свидание. Она ответила, что для этого ее надо победить. Зря она так сказала. Мне потребовалось 15 секунд, чтобы положить ее на лопатки. Во второй раз, когда она распсиховалась и потребовала повторения, 36 секунд. В третий, 45. В четвертый, 3. Как итог, мы идем на свидание. Алая жила буквально на соседней улице с моим домом. В доме, который считался более элитным и дорогим, чем то, где жил я. Там я ее и забрал. Девушка оделась во что-то, напоминающее платье. Красное. Прям под имя. Но этой иронии она не оценит, в силу незнания языка. «Привет», — улыбнулся я ей. «И это все?» — надменно спросила она. «А как же комплименты моей красоте?» Провела она рукой вдоль платья. «Да зачем эти банальности? Ты знаешь, что красиво. Я тоже знаю. Все мужики вокруг знают. Идем?» Подал я ей руку, на которую она посмотрела недоуменно. «В моей культуре мужчины предлагают даме локоть, чтобы она за него держалась. Зачем?» Посмотрела она снова на локоть. «У вас настолько слабые барышни, что не могут сами идти. Я посмотрел на нее, она на меня и, фыркнув, девушка взялась за локоть. «Надеюсь, ты выбрал подходящее место для свидания со мной». «Конечно», — уверенно кивнул я и повел ее в бар, где хорошо поили и кормили. «Ну не в ресторан же ее вести», — Алая смотрела на меня, что называется волком. В бар она зашла и даже заказ сделала, не постеснявшись набрать еды, а теперь смотрела на меня волком, с вызовом, предлагая начать обивать эту неприступную крепость. Но мне не хотелось тратить время на эти игры, поэтому я молчал, разглядывая ее с легким любопытством. Давно заметил, что мало кто может выдержать мой взгляд. Эта девушка продержалась дольше, чем многие, но тоже отвела, покраснев. «Она что, соревнуется со мной что ли? Да кто ты такой?» — выдала она. «Эрнест меня зовут. Я знаю, как тебя зовут. Половина школы теперь знает. Я спрашиваю, откуда ты такой взялся?» «Из другого мира, очевидно. Это и дураку понятно», — съязвила она. «Я про другое. Ты ведь только поступил. Откуда такие навыки? В моем мире идет небольшая война. Там и научился. Военный что ли?» Скептически оглядела она меня. «Нет, на убийцу ты похож, а на военного — нет». «Ну спасибо», — развеселился я на такую характеристику. «То, что ты с войны, не объясняет твоего поведения. Что с ним не так? Зачем ты листаешь книги?» «Ага, значит, она навела обо мне справки. Я так читаю». «Не ври», — посмотрела она строго и мотнула головой. «Не люблю, когда врут. Как будто кто-то любит. Так я не вру. Зачем мне обманывать? Парни часто любят приврать, чтобы произвести впечатление». Подошла девушка с подносом, поставила перед нами напитки и еду. Я втянул носом запахи и потянулся к своей кружке. Але, надо было видеть ее реакцию. Она тоже потянулась, унюхала странный запах, поморщилась, оглядела поднимающийся дымок и осмотрела со всех сторон напиток. «Что это?» «Напиток из моего мира. Попросил сделать специально для тебя». «Какая честь», — фыркнула она. «Ты попробуй, согревает. Только сразу все не пей». В ответ Алая кинула настолько убийственный взгляд, что я чуть не задымился. И как я только посмел подумать, что она будет пить, как работяга из бедного района. Спаивать девушку я не собирался, поэтому попросил повара, ну или бармена, налить немного вина. Самое то, чтобы она чуть расслабилась и повеселела, а то смотрит, как на врага народа. «Неплохо», — рискнула она попробовать, — «необычно и ягодно. Ты, главное, закусывать не забывай. Мы же не хотим с тобой напиться». «Почему это?» — настороженно спросила Алая. «Мало ли, выпивши, люди часто делают глупости. Вдруг ты ко мне приставать начнешь, ты понимаешь», — сказала она медленно, смотря как кобра перед броском, — «что за такие слова, я тебе ноги переломаю». «Так уже пробовала, не получилось», — улыбнулся я максимально мило, насколько мог. «Но, походу, опять какой-то оскал вышел. Это то и заинтриговало. Я видела, как ты дерешься в первый день и как во второй. Разница ощутима. В чем секрет? Может, талант? Может», — кивнула она не спеша, задумавшись. «Раз уж у нас свидание, то расскажи о себе. Из какого ты мира? Кто твоя семья?» Минут 30 мы болтали о том, о чем обычно болтают, когда хотят узнать друг друга. Я старался рассказать про свою жизнь так, чтобы было понятно, при этом побольше напустить туману и скрыть действительно важные моменты. Алая же пыталась выяснить, что я за фрукт. Талант вроде есть, но насколько я перспективный юноша? Этот вопрос так и читался между строк. Постепенно девушка расслабилась, официальные темы ушли из разговора, переключились на школу, на магические секреты, да и на просто забавные ситуации. Кто бы мог подумать, что эта благородная девица может хохотать на всю таверну и требовать еще этого странного, но согревающего напитка из далеких земель. Внезапно живое общение прервалось. Алая напряглась, ее взгляд стал холодным и оценивающим. Смотрела она не на меня, а куда-то в сторону входа. Повернувшись, увидел знакомое лицо. Где-то я его видел в школе. Парень лет 25 пялился на нас чуть ли не с открытым ртом. Поймав мой взгляд, он метнулся из таверны, едва разминувшись с другим посетителем. «Это кто?» — поинтересовался я. «Это будущие сплетни. О, нас будут обсуждать?» «Конечно. Сейчас еще сюда набегут и провоцировать будут». «Кто?» «Да тот же Сигнард. Он любит все контролировать, а меня считает своей невестой. А вы вместе?» «Нет», — возмутилась она, а потом сдулась. «Но чисто теоретически, наши родители могут договориться и поженить нас. Все настолько сурово?» «Не то слово. У вас не так?» «Нет. Люди сами решают, с кем им жить. Круто. Может, мигрирую к вам. Но это я так, несерьезно. Семью то не бросишь, вздохнула она. Так что, герой, если за твоими плечами не стоит вереница могущественных и богатых предков, то нам с тобой ничего не светит. Совсем ничего, сделал я вид, что расстроился. А ты что, жениться уже собрался? Рассмеялась она. Боюсь, что нет. Быть моей женой, то еще веселье. Чего это? Да так, меня хотят убить целые народы, боги вплетают в свои дела, и я периодически устраиваю бойни с сотнями трупов. Жизнь веселая. А давай так, как насчет совместить приятное с полезным? Что предлагаешь? Заинтересовалась она. Я покажу тебе то, что ты еще никогда не видела. Для этого мы свалим отсюда. Надеюсь, ты не про своего дружка, захихикала эта слегка опьяневшая девушка. Нет, но в процессе придется обняться, честно предупредил я. Еще чего, может сразу в постель. Если бы я предлагал постель, то так и бы и сказал. Но я предлагаю другое. Приключение. Алая Тайла, как ледники в Арктике. Возмущение и недовольство сменились спокойствием, а потом и оживлением. По рукам, на что спорим, и что за спор, как и сказал, я покажу тебе что-то новое. Хорошо, но если не удивишь, с тебя десяток уроков на полигоне и ты расскажешь, в чем твой секрет. Не вопрос, усмехнулся я. Расплатившись, отправились на улицу, но стоило пройти метров 10, как нам навстречу выскочил Сигнард вместе с прихлебателями. «Смотри фокус», — шепнул я Алле и поставил на всю их компанию щит мастера. Сигнард шел впереди остальных, поэтому и врезался первым об защиту. Еще и нос себе разбил. Девушка несколько секунд пялилась на это зрелище, а потом расхохоталась в голосину. Она подошла ближе, постучала по куполу, кивнула каким-то своим мыслям, схватила меня за руку и потащила отсюда. Сигнард и компания что-то кричали вслед, но я сделал так, чтобы звуки не проходили. Ничего, минут через 20 купол развеется. Такс, на постель это не похоже, пробормотала Алая. Зачем мы сюда пришли? Ты же не хотел показать мне прогулку на закате? Сейчас как раз вечер и солнце садится. Вовремя успел. Почти. Помнишь, нужно обняться? Если сейчас попросишь закрыть глаза, я тебя ударю. Нет, но ты держись крепче. Зачем? Пока девушка не одумалась, я подхватил ее и активировал полет. Без резких рывков, мы плавно взлетел вверх, и вот тут-то Алая поняла, зачем держаться крепче. «Ты что творишь?» – заорала она. «Спокойно, все под контролем», – крикнул я довольно в ответ. Мы поднимались и поднимались, медленно кружась. Разумные внизу превратились в маленькие точки, мы поднялись выше горы и я создал вокруг нас щит, чтобы порывы холодного ветра все не испортили. «Я лечу! Я лечу! Я, мать твою, лечу!» Алая кричала, прижималась ко мне, что есть мочи, пялилась по сторонам и ругалась. «А быстрее можешь?» — крикнула она, когда пришла в себя. Судя по безумному взгляду и блеску, мне попалась экстремалка. «Готовься!» Ускорившись, я рванул вперед, навстречу закату. Мы пролетели мимо огненной горы, мимо следующих гор. Постепенно я разогнался до максимума. А это очень приличные скорости. Пейзажи под нами сменялись один за другим. Я старался выискивать наиболее интересные места. Солнце, которое почти скрылось, медленно возвращалось обратно. Мы догоняли день. Остановился я напротив моря. Оно билось о скалы, а пейзаж радовал глаз. «Ну как, удивил тебя?» Вместо ответа Алая впилась мне в губы. Кажется, ей напрочь снесло крышу. Да и мне немного. Я слишком хорошо чувствовал ее эмоции. Прямо там, над землей, она принялась стаскивать с меня одежду. Рубашка полетела вниз, я не успел ее подхватить. Усилив защиту, не дал остальной одежде разлететься по округе. «А ты можешь лететь и трахаться?» Это были единственные слова. Оказалось, что да, могу. Неожиданно вышла, хмыкнула Алая, лежа у меня на груди. На высоте нескольких сотен метров над землей. Сам я лежал на своем же щите. «И не говори, часто у тебя такое бывает, если честно?» То первый раз заняться сексом в воздухе как-то не приходило в голову. «Значит, я тебе запомнюсь», — куснула она меня. «Повторим, пора возвращаться», — спросил я. «А ты уже выдохся?» В город вернулись поздней ночью. Рубашку свою я так и не нашел, а вот одежду Алой сохранил. В город пробирались, как шпионы и у входа разделились. Девушка не хотела, чтобы ее видели настолько растрепанную, в такое время, еще и с полуголым парнем. Я ничего против анонимности не имел, накинул на себя невидимость и поспешил домой. В квартиру проник смещением. Система безопасности, которую наладил, отреагировала правильно, зажигая свет. Проверил, что с Сашей, но та благополучно спала у себя, а значит можно выдохнуть. Завалившись в постель, позволил себе немного подумать о случившемся. Если честно, то планировал я совсем другое. Устал вызывать одну лишь ненависть и попытался завести, если не друга, то хотя бы знакомую. Завел, блин. Я хотел наладить контакт, обзавестись связями, узнать больше об окружающем мире, а узнал больше о сексе в экстремальных условиях. Но круто же было, очень круто. Что теперь с этим только делать, непонятно. Проснулся я не то, чтобы с хорошим настроением, скорее мрачным и тяжелым. Мысли о вчерашнем одновременно и радовали, и напрягали. Как бы дико ни звучало, но напрягала меня, Саша, а точнее мысли о ней. Я вроде как обязан ее защищать, а сам свалил на потрохушки. Если бы с ней в этот момент что-то случилось, даже думать об этом не хочу, был бы полный провал. Но жить затворником я не собирался. Дилемма. После разговора с Богом Ветра, его откровенности касательно важности потомства, я задумался о Саше, как о потенциальной девушке. Если рассматривать с точки зрения выгоды, то она оптимальная кандидатура, неопытная, наивная и беспомощная, но какие ее годы? Эти недостатки легко убрать, да и не обязана женщина быть великой воительницей. А нет, обязана все же, ей еще статус князя обретать, чтобы дать наилучшие потомства. От таких рассуждений зубы свело. Слишком цинично, но зато как есть. Только вот эти планы перечеркнуло то, что между нами не пробегало искры. Я не видел, чтобы Саша смотрела на меня, как на интересного ей парня. Да и я сам ничего не предпринимал. Для эффективных занятий нужно амплуа строго учителя, а не любовника. Не определившись, как быть, собрался и отправился на выход. Учебу-то никто не отменял. С Сашей мы вышли одновременно. Не специально, случайно так вышло. «Привет», — махнула она рукой. «С тобой все в порядке, М?» «Да, ясно. Идешь?» «Идем». Косясь на меня, девушка отправилась вниз. Стоит ли говорить, что проблемы не заставили себя ждать? Когда я подошел с девушкой к залу, где мы тренировались, там меня уже ждали. «Ты», — выставил палец Сигмурт. «Я», — выставил я палец в него. «Что происходит?» — спросила Саша. «Да этот странный тип влюбился в меня, везде преследует». «Что? Что?» «Сик». Первое, что принадлежало самому парню. Второе, Саше. А вот третья фраза его группе поддержки. Ну да, письма любовный шлет, ходит по пятам. «Слушай, Сик, отстань ты от меня. Мне девушки нравятся. Девушки, сегодня, на полигоне, в полдень», — процедил он. «Свидание назначаешь, я тебя урою», — пообещал он, развернулся и стремительно ушел. Его дружки остались перешептываться. «Кажется, я услышал. Да, Сик всегда странный был, но чтобы любить парней, Эрнест, что происходит?» Затянула меня Саша в аудиторию. Следом зашел Черн, которого я не заметил среди этой делегации. Молодой талант прошел, дошел до стены, остановился и тихо сполз. Мы с Сашей уставились на эту картину, не врубаясь, что происходит. Черна трясло, лицо покраснело, а потом он разразился диким хохотом. «Это вирус безумия. Ты смотри, а то Черн бросится и укусит. Тебя или меня?» — приподняла бровь Саша, отчего парень затрясся еще больше. «Нет, ты видела?» «Видела», — потыкал я пальцем в его сторону. Никогда он еще так эмоций не показывал. Сигмурт пришел убивать. Это было видно по взгляду, по напряжению в теле, по решимости в глазах, по десятку артефактов, которыми он обвешался. «Нет, совсем дурак, что ли? Еще и посох магический прихватил. Насколько вижу, способный усиливать магию владельца. Почему у всех такой есть, а у меня нет? Ты же сделаешь его». Я остановился, чувствуя, как градус неловкой паузы нарастает. Дело в том, что после учебы на полигон я отправился вместе с Сашей и Черным. Они шли рядом и остановились вместе со мной, когда Алая вышла навстречу и задала этот вопрос. Что приятно, в ее взгляде мелькнуло беспокойство за меня. Что не очень приятно, Саша косилась на нас двоих странным взглядом. Они с Алой осмотрели друг друга и почти синхронно фыркнули. Еще и вид сделали, что друг друга не существует. Учитывая, как он подготовился, наклонил я голову и рассмотрел еще раз парня, ждущего на арене, за спиной у Алой. «Это будет весело. Я думала, ты скажешь, это будет трудно. Не труднее, чем обычно. За ним охотятся целые народы, что ему какой-то влюбленный недоумок», — холодно бросила Саша, чем вызвало ступор у всех собравшихся. «Ладно, я пошел», — выскочил я из этого капкана. «Блин, Саша, что это было? И откуда она это узнала?» «Нет, реально, откуда? Я не рассказывал». «Тогда кто? Ты оскорбил меня?» — вместо приветствия сказал Сигнард, когда защита вокруг нас схлопнулась. «Ты сам преследовал меня?» — пожал я плечами, уверен, что хочешь драться всерьез. «Боишься?» — прищурился он. «Да-да, в твоей картине мира я должен бояться, но я уже умирал. Так чего переживать?» Не дождавшись ожидаемой реакции, Сик отошел на полагающуюся дистанцию, кивнул и начал поединок. «Все же он хорош, может даже человек хороший, просто связался не с тем, в смысле со мной. В прошлый раз он не хотел мне навредить и дрался в лучшем случае процентов на 10 от того, что мог. Сейчас же стал биться всерьез. Посох стукнул об землю, и земля вздрогнула. Вся разом в пределах полигона. Не было места, куда можно встать и не провалиться. Еще один удар и десятки копий выстрелили в мою сторону. Он повел посохом и поднял бурю из каменного крошева, которая поглотила меня. Я же завис в воздухе, укрепил броню ветра и вливал в нее ману, чтобы компенсировать урон. Неплохо, неплохо. Если он не усилит натиск, я минут 10 продержусь. Главное, под какую-то уберульту не попасть. Чтобы добавить хаоса, я тоже поднял бурю. Не только с помощью стихии земли, но и с помощью ветра, над которым лопоухий власти не имел. Не желая оставаться в центре этого хаоса, завис под куполом. Если кто и заметит, что летаю, не страшно. Я уже несколько раз демонстрировал эту способность, секретом она не является. А вот невидимость, да, поэтому и не применяю ее. Сик, кажется, потерял меня. Он бил наугад, но бил по поверхности земли, а не в воздух. Бил чем-то сильным, что только усиливало хаос. Я же висел наверху, наблюдая за бушующей мощью. Блин, мне даже жалко парня. Он так старается. Может, у меня стихия не ветра, а хаоса? Или как объяснить, что столько событий вокруг меня закручивается? Не тем же, что я злодей. Сига хватило минуты на 3. В смысле, у него не силы кончились, а здравый смысл включился. Он перестал бить и попытался успокоить разбушевавшуюся стихию. Сразу ему я это сделать не дал и приземлился в 5 метрах перед ним. Когда пылевое облако осело, меня то броня ветра защитила, а вот парню досталось. Я не планировал такой эффект, но его полностью, с ног до головы, покрывал слой пыли. Только глаза и были видны. Закончил, Сик хотел что-то сказать, но оглушающе чихнул. Килограмма 2 пыли с него слетело. «Блин, мужик, что-то тебе не везет прям», — покачал я головой. «Может, мы не будем, как 2 типичных придурка, мешать друг другу жить и просто тихо мирно разойдемся в сторону? Надо было остановиться раньше», — неожиданно спокойно ответил он, стряхивая с себя остатки пыли. «Теперь я вынужден тебя убить». Ускорившись, я оказался возле него. Он дернулся, не смог разглядеть, как я переместился. «Послушай, дружище, я убил столько народу, что еще один труп на их фоне останется незаметным. Если хочешь войны, то я всегда готов. Но ты уверен, что оно тебе надо?» Сик сглотнул, выпрямился и сказал: «Честь имею», после чего кивнул, развернулся и ушел. Когда он покинул территорию, вокруг меня собрался народ. В первых рядах шла Алая, задумчивая и прекрасная, а рядом Саша, хмурая и бросающая подозрительные взгляды по сторонам. И где мне взять навык заводить друзей, а не плодить врагов? Я бы в него сразу все очки навыков влил. Глава 7. Командировка. Через пару на удивление спокойных дней, когда мы с Сашей зашли в зал для занятий, то увидели там Черна вместе с мастером. Парень стоял с поникшей головой, а Го был собран и серьезен, как и всегда. «А вот и твои попутчики», — глянул он на нас, — «отправляйтесь с ним. Что нужно добыть, он вам расскажет». Но мастер попытался что-то сказать Черн, но был остановлен двумя нахмуренными бровями. «Это решено. Отправляйтесь сегодня же. Нечего время терять». Го ушел, оставив нас двоих глазеть на растерянного, раздосадованного и чего-то стыдящегося Черна. «Мне кажется, или намечается что-то веселое?» — спросил я. «И куда нам надо отправляться?» — недовольно сказала Саша. «Навстречу приключениям, конечно же», — уверенно заявил я. «Черн, дашь пояснение? Я не хотел, чтобы мастер вас впутывал, но он впутал, так что давай, рассказывай. Пришла весть от моей семьи, у них проблемы, так что я иду домой, а мы вместе с тобой, так это же здорово». «Да», — скептически глянула на меня Саша. «Конечно, приключения, вызовы, опасности, трудная дорога, полное страдания и сражений, закаляет характер. То, что нам с тобой нужно. Ты совсем дурак, вспыхнула она. Нет, просто отдыхаю душой от войны, дурачись. Ладно, давай серьезно. Черн, что за проблемы и кого надо убить, чтобы их решить? Парень вздохнул и принялся рассказывать. Он как-то упоминал, что живет в не очень гостеприимном мире, буквально на окраине веера, граничащего с демоническим веером. Спустя полчаса допроса, когда большинство деталей пришлось вытягивать, я понял, что там и к чему. Если представить два круга, которые удалены друг от друга, то это будут вееры. Между ними есть прослойка, как та граница, через которую я проходил. Демонический веер живет по совсем другим законам. Можно сказать, что это вселенная, непригодная для классической жизни, что бы это ни значило. На прослойке тоже условия, непригодные для жизни. Сильный маг там должен продержаться, но лучше и ему не рисковать. Прослойка, как буферная зона и защитная пленка, но не идеальная. Через нее просачиваются эманации. По описанию они напомнили мне некий хаос, который рандомным образом сказывается как на реальности, то есть в физическом мире, меняя его законы и порождая аномалии, так и на животном мире, иногда плодя безумных существ. Большинство из них умирает, некоторые выживают. Из этих некоторых часть опасна, другая не очень. Но самые опасные – это хищники с тягой к размножению. Такое бывает очень редко, но бывает. Бывало, что целые государства волны тварей уничтожали, мрачно делился Черн. И на твоих родных пошла волна этих монстров, да. Меня вызвали, чтобы помог. Обреченно вздохнул он. То есть ты бросаешь учебу? Спросила Саша. В смысле, если там все так плохо, то... Не знаю, дернул головой Черн. Подробностей мне не рассказали. Надо ехать, на месте разбираться. Хорошо, тогда чего ждем? Спросил я. Тебе нужно взять какие-то вещи. Я то готов двигаться хоть прямо сейчас. Вещи я уже собрал. Кивнул он на рюкзак, который стоял у двери и остался незамеченным. «Тогда вперед, веди нас, что ли?» «Эй, я не хочу никуда ехать», — возмутилась Саша. «Ты хочешь бросить нашего друга в беде?» Посмотрел я на нее. «В любом случае, даже если так, это не обсуждается. Но у меня же есть право отказаться». «От чего?» «От приказа мастера?» Саша закусила губу и посмотрела на меня с ненавистью. «Ух, какая ранимая уточка!» «Тогда мне надо зайти за вещами», — ответила она с вызовом. «Ты что, не готова в любой момент отправиться в путь и пуститься в бега?» «Нет, у тебя будет ровно минута, чтобы зайти к себе. После этого мы уходим. Считай это тренировкой». Девушка поиграла желваками пару секунд, а потом рванула из зала. «Умная, не стала спорить. Идем», — глянул я на Черна, который стоял слегка прифигевший от нашего разговора, не обращая внимания. «Самое веселое начнется, когда прибудем на место, и расскажи, что там добыть надо. Мастер ведь не просто так нас с тобой послал, наверное, надо взять карету до порталов», задумчиво сказал Черн, когда мы вышли из города. Саша уложилась в отведенный срок, я даже зауважал ее, потому что единственное, что она взяла, посох. Я то, грешным делом, думал, платье возьмет или другую какую ерунду. «Есть идея получше», сказал я. «Залезайте, трястись сейчас, а то и больше, в повозке, у меня не было никакого желания. Поэтому я создал воздушную платформу. Квадрат в основании, плюс бортики по сторонам, чтобы пассажиры не вывалились». Саша хмыкнула и залезла внутрь. Это было странное зрелище, когда она зависла в воздухе. «Давай, давай», — подтолкнул я парня. «А если быть точным», — впихнул. Запрыгнув следом, включил ускорение и мы полетели в сторону порталов, обогнав по пути все медленно ползущие повозки. «Это не стихия земли», только и сказал Черн. Так дальше и продвигались, от одного портала к другому. Всего 7 посетили. На каждом с нас требовали плату в одну брошь. Заплатили бы гораздо больше, если двигались по земле. В кое-каких местах расстояние между порталами составляло сотни километров. Как рассказал Черн, путь занимал около недели. Нехило так. Пока добирались, я много чего увидел. И города, и жителей, и разные расы, и пейзажи. Детали разглядывать не успевал. Летел максимально быстро, не желая тратить время. «Прибыли. Это мой мир», — сказал сотни оттенков в голосе парень. «Куда дальше? Есть такие миры, которые ничем не выделяются. Если не знать, что это другой мир, то никогда об этом не догадаешься. Но есть такие места, которые сразу говорят. По-разному говорят. Мир Черна с порога заявил, что здесь нам не рады. Первое, что бросилось в глаза — большой отряд воинов и магов по ту сторону портала, то есть в соседнем мире, откуда мы пришли. Хмурые бойцы, чья задача не допустить прорыва тварей. С другой же стороны было всего два человека, оба старики, которые на нас лишь один взгляд подняли и все. Второе, что бросилось в глаза, здесь выше гравитация. Не сильно, но чувствуется тяжесть и давление. Третья особенность. Как острая приправа к похлебке из чугуна. Мрачные тучи и порывы ветра. Да унылый пейзаж. Все как я люблю. В небольших дозах. Парень указал направление, и мы проверенным способом добрались до цели, вскоре зависнув над его домом. Что сказать, это был небольшой дом, одноэтажный, сложенный из камня. А вокруг, куда ни глянь, везде посадки. Часть из них недавно была затоптана, и там сейчас работали люди, разгребая последствия. Мы спустились вниз, и Черн попросил подождать нас, пока он переговорит с родными и предупредит о нас. «Как тебе?» — наклонился я к Саше и шепнул на ушко. «Ты про что? Чувствуешь? Что?» — насторожилась она. «Дух охоты, опять ты за свои шуточки. Да ладно тебе, если я буду серьезным, тебе не понравится, а ты попробуй». «Сама напросилась», — сказал я серьезно. Она пока не знала, как я собирался провести ближайшие дни. Мастеру требовалась одна простая вещь – эссенция хаоса. Название не оригинальное, мой вольный перевод. Штука довольно ценная, но сложная в добыче. Надо поймать тварь, измененную хаосом. Можно убить, можно живьем, выпустить ей всю кровь, поместить жидкость в железную бочку, наложить несколько десятков рун и бодяжить пару суток. В итоге кровь то ли усыхает, то ли кристаллизуется, и на выходе получаются эссенции. Небольшие камешки, которые по каким-то причинам, неизвестным мне, по весу стоят дороже, чем броши. Мастер просил добыть хотя бы килограмм таких камушков, что тянуло на приличное состояние. Я же, если монстров и правда окажется много, планировал, ну да, устроить очередной геноцид, нагло использовав в этом деле Сашу, конечно же. Так что девушке предстояло в ближайшее время пахать, как проклятая. Хотела серьезного отношения, она его получит. Черн показался минут через 10, вместе с семьей. Во главе шла, видимо, мать. Взрослая, крепкая женщина, с наполовину седыми волосами, завязанными в тугой пучок, одетая в грубую крой одежду, подходящую для тяжелой и грязной работы. То, что она тяжело трудится, видно по усталому виду, по мозолям на руках, по сутулости. «Здравствуйте», — сказал я. «Она тебя не понимает. У нас другой язык», — пояснил Черн. «Это моя мать, это отец, сестра, братья. Сестра мелкая совсем, ей лет 8, замерла на крыльце рядом с отцом, в совсем простом платье. Братья тоже выглядели не лучше. Если кто-то попросит меня представить, как выглядят беглые крепостные, то я отныне представлю семью Черна, не в обиду ему будет сказано. Пока они разглядывали нас, а мы их», Черн сказал, «есть проблема, вас негде разместить с комфортом». «Черн, расслабься, нам комфорт не нужен». «Да, Саша, а вообще, ты не против, если я устрою тренировку по выживанию в суровых условиях, без подручных средств и помощи от разумных, сугубо за счет магических навыков?» завис парень. «Маги мы или кто? Никто же не обидится, если мы создадим себе жилье?» «Нет», — понял он, что я имел в виду. «Это хороший вариант, но без мебели. Трудности закаляют», — серьезно сказал я, не обращая внимания, как Саша закатывает глаза и гневно сопит. «Родители есть зовут, сейчас стол накроют». «Скромный», — добавил парень и смутился. «Если бы я знал, что у них здесь так туго, то обязательно купил бы с собой что-то. Но не лететь же по магазинам прямо сейчас, тем более я не уверен, что в этом мире есть магазины». Недалеко от грани находился небольшой городок, который по размеру и количеству домов больше напоминал село. Нас провели в дом. Столы на улицу выносить никто не стал, не та погода. Внутри нашлось что-то, напоминающее столовую. Просторный зал, с большим столом, за которым мы все и разместились. Стол из камня, древний, как сама вселенная. Ели молча. Саша молчала, Черн молчал, остальные его родные тоже молчали. «Так что с тварями?» «Не выдержал я». «Не за столом», сухо ответил Черн. «А с сестрой что?» «У той была завернута рука в тряпку». Парень спросил, ему ответили, и он перевел. «Руку порезала. Хаем, держи. Пусть это и расточительно, но кое-какие запасы зелий жизни у меня остались, которые я таскал на поясе. Удобная штука, доспех воздуха. Его можно настроить как угодно, в том числе создать защитные ячейки для хранения жидкостей, а потом затемнить, чтобы никто не видел, что там. Это целебное зелье. Один знакомый целитель делает. Десяток пар глаз уставился на красную жидкость. Правда, я не знаю, как оно на вас среагирует, но вроде ничего плохого не должно произойти. Черн с минуту разглядывал зелье. Напряжение достигло космических масштабов. Наконец он отмер, взял зелье, но сестре давать не стать. Проколол себе руку ножом, скрутил крышку и капнул. Ранка заросла прямо на глазах. Спустя пару мгновений он протянул зелье сестре. Охренеть, меры безопасности. Суров. Спасибо, сказал он. Вот и поговорили. Сестра на зелье смотрела, как на чудо. Остальные от нее не отставали. Кажется, с целителями и медициной здесь тоже туго. Так что, сейчас можно говорить? Спросил я, когда мы вышли на улицу. Да, пойдем. Пошли мы за дом, где уже ждал отец и старший брат. У отца ощущалась слабенькая аура, у брата нет. Не все они маги, Черн заговорил с родней, а мы с Сашей смиренно ждали, пока они закончат. Большая орда собралась в долине, два города в осаде. Один разрушен, скупо отчитался парень, следующие на очереди мы. Отец сказал, что думал меня не увидит. Конечно не увидит, если неделю на дорогу тратить. Как они только сообщить успели. Это ведь тоже тучу времени заняло. Тогда отправляемся. Куда? Не понял парень. Ну, к тварям. Хочу глянуть на них. Полетим? Ага. Тогда можно. Кивнул он и объяснил отцу, что мы собираемся делать. Отец энтузиазма не оценил. Нахмурился, сдвинул брови и что-то рявкнул. Черн отвел глаза, помолчал, а потом тоже рявкнул. Старший брат с такого пассажа глаза округлил, но промолчал. Отец что-то сказал, махнул рукой и отправился в дом. «Летим», — повернулся Черн к нам. «Все в порядке, отец старший в доме, но я уже сильнее, как маг, он не может запрещать». Кивнув, я создал воздушную платформу, мы забрались в нее и отправились смотреть, кто тут местным проблемы доставляет. «Это и есть город?» «Да, мы зависли над чем-то отдаленно напоминающий город, если так можно назвать пару сотен домов, среди которых двухэтажные легко пересчитать по пальцам одной руки. Насколько крупный это город в вашем мире? У нас не так, как в других мирах», — ответил хмуро Черн. «Нет больших городов, мало людей, здесь добывали камень, за счет этого и жили. Рудники, шахты». Подлетев поближе, увидел, о чем он говорит. С другой стороны небольшой горной гряды шла россыпь черных проходов, ведущих куда-то под землю. «Людей нет», — заметила Саша. «Мертвы», — ответил Черн. «А где твари?» Парень молча указал куда-то вдаль. До меня не сразу дошло, куда именно он показывает. Земля и земля, камни и камни. Но направившись в ту сторону, я запустил цепную реакцию. То, что казалось унылым серым пейзажем, дрогнуло, колыхнулась и двинулась в нашу сторону. «Это они и есть?» Вопрос остался без ответа. «Смысл отвечать на очевидное?» «Да их же тут тысячи!» — воскликнула Саша. «Все больше и больше тварей собирались прямо под нами. Парили мы на высоте метров 30, но они смогли нас то ли разглядеть, то ли почувствовать. Приглядевшись, рассмотрел, что же за монстры такие нам попались. Больше всего они походили на ожившие камни. Разных форм, размеров, скалящиеся и демонстрирующие внушительные челюсти. Черн, а в чем проблема с ними разобраться? Они быстро размножаются. За ночь популяция может увеличиться наполовину, а то и больше. Они адаптируются. Давай по порядку. Как они размножаются? Жрут. Лаконично ответил парень. Живых? С внутренней дрожью спросила Саша. Все жрут. Смотрите туда, это коконы. Между тварями и правда виднелись. Да блин, ну чисто вылитые камни. Если бы парень не указал, куда именно надо смотреть, я бы и не заметил. Получается, у них тут что-то типа гнезда, сожрали один город, размножились и дальше двинутся. Ясно. А что значит адаптивны? Это порождение хаоса. Они подстраиваются под то, как их убивают, мутируют. Следующее поколение окажется в лучшем случае почти неуязвимым. В худшем абсолютно. Абсолютно неуязвимы или только к тому, как их убивали до этого. Передача коллективного опыта, общее сознание. Я не понял, что ты сказал, но да, к конкретному урону станут неуязвимы. Тогда скажи вот что, пока их не так много, как может стать? Почему сюда не сбегутся воины и не разнесут эту орду? Нет воинов. Как нет? Во всем мире нет? Нет. Черн, я в курсе, что ты парень неразговорчивый, но объясни мне, почему так? Как во всем мире нет хотя бы одной армии или нескольких сильных магов? Я глянул вниз. Твари оказались сообразительные. Они стали формировать живую пирамиду, запрыгивая друг на друга. Уже метров на 10 поднялись. «Наш мир беденный никому не нужен», — холодно ответил Черн. «Кажется, ему неприятно говорить об этом. У нас нет больших городов, нет стран и государств. Люди живут обособленно. Кого-то сюда ссылают, кто-то сам приходит, кто-то здесь прячется. Нам нечего предложить другим. Нет денег, чтобы нанять сильных магов. Если рождается талант, он забирает семью и переезжает. Ты тоже собираешься увести своих? Первым делом, как стану сильным магом», — решительно кивнул он. «Но как же эссенции хаоса? Они ведь ценные. За ними никто не придет?» «Может и придут», — неуверенно заметил Черн, «но не будут защищать обычных жителей. Да и позже явится, когда твари размножатся». «Ясно. Саша, ты слышала?» «Слышала. А задачу поняла?» «Нет. Все тебе надо объяснять. Слушай задачу. Нужно убить всех тварей, сделать это быстрее, чем они успеют адаптироваться. Желательно убивать так, чтобы не проливать драгоценную кровь. Туши будем собирать и обрабатывать. Запомнила? Приступай. Ты хочешь всех их убить?» Неверяще спросил Черн. «Ну да, а в чем проблема?» Парень глянул на меня, глянул на несколько тысяч монстров внизу, снова на меня и только головой покачал. «А ты чего ждешь?» «Посмотреть я строго на Сашу. Я не могу их убить», — крикнула она. «Ясно все с тобой», — вздохнул я, отлетев в сторону, отчего живая пирамида из твари обвалилась. Я хотел опустить руку вниз и притянуть землю, но остановил себя. Никаких жестов. Это слишком явный намек на то, что собирается сделать маг, поэтому надо отучать себя от дурных привычек, тем более они несут в себе слишком малую практическую пользу. Каменный столб пополз из земли и замер на нашей высоте. На него я и приземлил платформу, растворив ее.